Я продолжаю очередную беседу на тему «Апокрифические книги Нового Завета». Продолжение. Число апокрифических книг. Здесь опять число апокрифических книг в некотором отношении становится арбитражным, потому что основывается на двух концепциях или понятиях. Какая разница существует между понятием гомилетическим и церковным каноном, и между ортодоксальным и еретическим взглядом и понятиями по этому вопросу? Для разрешения такого вопроса существует лишь каноническая мерка и установленный решениями соборов и отцов церкви символ веры в первых пяти столетиях христианской эры. Были ли эти книги употребляемы в гомилетическом, теологическом или авторитарном смысле? Наведенный ниже список книг даст нам возможность понять, к какому разряду была отнесена та или иная книга, имела ли она значение религиозной литературы или была канонической книгой. Рассмотрим кратко эти апокрифические книги. Первое. Послание псевдо-Варнавы, написанное в периоде от 70 по 79 год нашей эры. Послание Варнавы широко известно по своей циркуляции. Послание это находится в Синайском манускрипте Алеф с 350 года, а также упоминается о нем в манускрипте Беза, регистрационный знак Д с 550 года. Климент Александрийский, а также Ориген цитировали из послания Варнавы, как будто бы на одном уровне с писаниями. Послание это есть как будто бы параллельным с посланием к евреям, хотя в своем стиле более аллегорическое и мистическое в сравнении с каноническим посланием к евреям. Есть много споров относительно его авторства и времени, когда оно написано, в первом или во втором столетии. Можно вполне согласиться замечанием Весткота, который пишет, цитирую: «Хотя время написания этого послания установлено, но авторство его более нежели сомнительное». Б. Ф. Весткот. Общее обозрение истории канона Нового Завета. Страница 41. Апокрифическое послание к Коринфянам, написано в 96 году нашей эры. Дионисий Коринфский, живший во второй половине второго столетия, утверждает, что это послание было написано Климентием Римским. Читалось публично в Коринфе и в других церквах. Сведения взяты из Евсевия 4.23. Послание это находится в Александрийском манускрипте Нового Завета. Регистрационный знак А с 450 года. Андревс, суммируя это послание, делает такое замечание: «Сегодня никто не делал бы стараний, чтобы признать эту книгу как Слово Божие. Однако с исторической стороны оно имеет немалое значение для нас, так как дает очень хорошее понимание христианских верований того времени. В нем находится целый ряд ссылок из первого послания к Коринфянам апостола Павла, а также взято несколько цитат из послания к евреям. Этим доказывается, что упоминаемые послания имели широкую циркуляцию и были признаваемые, пользуясь авторитетом, еще до конца первого века. Герберт Т. Андревс. Введение в апокрифические книги Ветхого и Нового Завета, дополненное С. Ф. Пфейфером изданное, страница 102. Древние гомилии, то есть поучение или же второе послание Климента, написано в 120 по 140 год. Послание это было хорошо известно во втором столетии. Находится оно в Александрийском манускрипте. Помещено оно после книги Откровения Иоанна вместе с первым посланием Климента и псалмами Соломоновыми, как дополнительные книги или приложения. Нету никаких сомнений, было ли оно рекомендовано кем-либо в канон. Четвертое. Пастер Гермас. Написано в 115 по 140 год. Это одна из самых популярных неканонических книг Нового Завета. Послание это находится в Синайском манускрипте, а также в списке или скрижалях Безе. В некоторых латинских библиях рекомендовалось Иеронимом, Оригеном и Евсевием читать их в церквах, особенно для тех, кто нуждается в самых элементарных познаниях веры. Некоторые это послание сравнивают с книгой Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну». По своему значению она квалифицировалась как временной локальной каноничности или каноничности второго разряда, подобно ветхозаветним апокрифе, как книга «Екклезиастикус» Ветхого Завета. Книга эта признавалась этической, благочестивой, но не канонической, то есть ее не считали Словом Божиим. Пятое. Дидахия. Учение 12. Написано в 100 по 120 год нашей эры. Послание это пользовалось большим авторитетом в ранней церкви. Климентий Иерусалимский цитировал из этой книги наравне с каноническими цитатами. Также Афанасий считал их религиозными писаниями такого же качества и значения, как апокрифические книги Ветхого Завета «Иудив» и «Товита». Эта книга имеет большое значение с исторической точки зрения. Она отражает свой взгляд и опинию относительно христианской церкви раннего периода II века, указывающая на важную акцию христианства, стремлящегося, если можно так выразиться, перекинуть мосты между новозаветными писаниями и библейской литературой периода отцов церкви. Однако этим попыткам мы находим окончательный вердикт, приговор у Евсевия, который помещает эти книги в категорию псевдоэпиграфы, то есть отвергнутых всеми книг. Шестое. Апокалипсис Петра, написан в 150 году. Возможно, что это самая старая книга из новозаветней неканонической апокрифы, которая пользовалась большой популярностью в раннем периоде церкви. Об этом послании упоминается в мораториевом фрагменте и в каталоге Безе. Климентий Александрийский часто цитировал из этой книги. Описываемое небо в этой книге есть весьма картинное, а воображаемая картина ада весьма гротесковая, в описании подобно монашеским представлениям средневековья. Это воображаемое представление автора имело большое влияние на средневековую теологию. Оно также служило вдохновлением для Данте, черпающего свои картины для изображения ада, написанной им книги «Божественная комедия». Что касается авторства этой книги и ее значения, то об этом даже есть заметка или дискуссия в мораториевом фрагменте. Такое мнение, что кто-то должен запретить читать эту книгу в церкви. Но и самые церкви где читали такую книгу, тоже были такого же мнения, упомянутого в мораториум фрагменте. Седьмое. Деяния апостола Павла и Текли. Книга эта написана неизвестным автором в 170 году нашей эры. Ориген очень часто пользовался цитатами из этой книги. Находится она записанной в каталоге Безе. В книге этой написана история обращения от язычества в христианство одной знаменитой иконийской дамы по имени Текли и ее свидетельство о своем обращении. Рассказ этот базируется на стихах из Деяний апостольских, 14 глава, с 1 по 7 стих. Без сомнения, в этой книге отражается подлинная традиция того времени, как об этом замечает ученый В. М. Рамзей в полемике с А. Дейсманом. Однако большинство ученых соглашаются с мнением Гарнака, который так выразился о содержании этой книги. Книга эта имеет в себе много вымысла и мало правды. Адольф фон Гарнак, родившийся в 1851 году и умерший в 1930 году, немецкий ученый, теолог и церковный историк, взятый из Колумбии «Викинг», настольная энциклопедия, том 1, страница 456. Я продолжу рассказ о апокрифических книгах новозаветных в следующей беседе.